Матерь Агни-йоги. Думайте о владыке как можно больше и чаще, наполняя им свое сознание. Только так можно пережить трудное время, когда дума о нем станет постоянной, непрерывной становится связь.